Глава 13. Я фотографирую свой задний дворик. Небольшая арендованная белая палатка с гирляндами с перчиками чили выглядит потрясно. После того, как начала планировать вечеринку, я поняла, что перестаралась для 5 человек, поэтому попросила Лайлу пригласить мам из родительского комитета. Нельзя же, чтобы еда и напитки пропали. Я заказала кейтеринг на 20 человек, а еще бармена, чтобы он делал маргариты. С одной стороны деревянного танцпола 4 мужчин в костюмах чаро и сомбреро задают нужный лад «Сла Негра». Я не удерживаюсь и кручу бедрами в такт. Осматриваю стол с едой, чтобы убедиться, что ресторан ничего не забыл. Гуакамоле, 4 вида сальсы, пшеничные и кукурузные тортильи, говяжий фарш, курица, карне асада, овощи на гриле, тертый сыр, салат латук, рис, лук, кинза и сметана. Должно хватить. На столике для десертов лежат мои конфеты с нормальным уровнем остроты, сапайпильи и мексиканское свадебное печенье, которое аппетитно выглядит и вкусно пахнет. Я подхожу к 5 столикам у танцпола, на которых лежат полосатые мексиканские пледики розового, сиреневого, красного, желтого и зеленого цветов, разглаживаю складки, поправляю кактусы в центре. Пледы и кактусы — это отличные призы для розыгрышей. Вечеринка уже готова начаться. В желудке покалывает. Шарики и указатели приведут гостей к заднему дворику. Оставалось лишь надеяться, что небо будет голубым и безоблачным. В мае никогда не поймешь, будут ли дожди и холод. Этого не знают даже метеорологи. Сегодня солнечно и плюс 70 градусов. 21 градус по Цельсию. Впечатленная собственной работой, я делаю еще несколько фотографий. Со всеми этими яркими цветами и освещением их уже можно отправлять в Good Housekeeping. Издатель заверещал бы от радости, увидев их. «Привет! Как тут здорово!» Вивиан целует меня в щеку. На ней облегающее красное платье с открытым плечом и цветочным принтом. В моде она разбирается. Я-то думала, мое простенькое желтое летнее платье с оборками восхитительно, а теперь уже не уверена. Я заглядываю Вивиан за плечо и смотрю, не пришла ли Беатрис. Пока нет. «Ты превзошла саму себя». Вивиан берет 2 пары маракасов из корзины. Ее энтузиазм мне по душе. Она ведь еще даже не выпила маргариту. Бармен читает мои мысли и подходит к нам с напитками. На вид ему не больше 25. Он худой, с густыми черными волосами. «Это вам, сеньора», — говорит он с акцентом и почтительно склоняет голову. Вивиан улыбается. «Спасибо, Родриго», — говорю я. «Шикарненько! Не знала, что ты способна закатить такую вечеринку», — говорит Вивиан. Не уверена, стоит ли мне оскорбиться. Я делаю глоток маргариты, уже 2 бокал за вечер. «Божечки, посмотрите на гирлянды!» К нам заходит Лайла в симпатичном белом комбинезоне капри и в шикарных ярко-розовых туфлях на шпильках, благодаря которым ее ноги выглядят еще длиннее. Кудряшки спадают ей на плечи. За ней следуют еще 3 женщины. Я выдыхаю, когда понимаю, что Беатрис среди них нет. Лайла представляет их как своих подруг из родительского комитета. Я здороваюсь с ними, и Родриго подзывает их к бару, где их уже ждут маргариты. Он вручает каждой по бокалу. Женщины восторгаются барменом, разнообразием еды и музыкальной группой. Мы заводим непринужденную беседу и, возможно, не без помощи текилы. Спустя 1 час и 2 маргариты приходят еще мамы из родительского комитета, и некоторые из нас пытаются станцевать ча-ча-ча на танцполе. Я пролила свою последнюю маргариту, но Родриго, к счастью, вытирает лужу. Это не входит в его обязанности, но я его не останавливаю. Потом награжу достойными чаевыми. Остальные гости уплетают тако. Я частенько поглядываю на калитку. Где же Беатрис? И тут я ее замечаю. Она замешкалась у калитки. Я машу ей и спешу навстречу. «Рада, что ты смогла присоединиться», — я выдавливаю улыбку. Родриго вручает ей маргариту. «Это вам, сеньорита». Беатрис протягивает руку и выхватывает напиток. Я отмечаю приветствие Родриго «сеньорита» и кидаю взгляд на ее левую руку. Кольца нет. Я широко раскрываю рот и быстро закрываю его, чтобы Беатрис этого не увидела. «Проходи, есть хочешь?» Оправляясь от удивления, говорю я. Ее джинсовое платье свободно висит на фигуре. Она похудела. «Нет, этого достаточно». Она демонстрирует бокал. Лицо бледное, под глазами залегли тени. Теперь я снова думаю, что она, быть может, больна или ужасно переживает. Я хочу обнять ее, но от нее исходит что-то вроде «не подходи». Я салютую ей Маргаритой. «Твое здоровье». Она не отвечает. Я потягиваю напиток, а Беатрис направляется к Вивиан. Беатрис и Крейг посетили Разведенновиль. Она никогда не снимала потрясающее кольцо с бриллиантом в 3 карата и оставляла его на пальце даже в тренажерном зале на Пилатесе. Если дело в этом, тогда понятно, к чему все эти тусовки с мамочками. Так можно пережить боль, не барахтаясь в болоте дома. Но это все равно не объясняет, почему она не пригласила меня. Я хватаю биту для пиньяты и повязку на глаза. Музыкальная группа отдыхает, поэтому я могу воспользоваться их микрофоном. «Время пиньяты!» Мои слова встречают криками и улюлюканьем. Женщины поскорее выстраиваются в очередь. Я смеюсь. Маргариты действуют. Или они, как и я, изголодались по впечатлениям. Первой идет Лайла. Я завязываю ей глаза и помогаю покружиться на месте, после чего тут же отхожу в сторону. Она машет битой, как сумасшедшая. Взмахнув ею в 3-й раз, она попадает по пиньяте достаточно сильно и проделывает в ней дырку размером с мяч для гольфа. Дальше выходит Вивиан. Она машет битой вверх и вниз и умудряется сбить ухо ослика. «Приветик, извини, что опоздала». Эленор вручает мне букет сиреневых и розовых цветов. «Это душистый горошек». «Спасибо, очень красивые. Мило с твоей стороны». Эленор разглядывает гостей в палатке. «Похоже, всем весело». Родриго протягивает Эленор Маргариту. «Это вам, сеньорита». Я бросаю взгляд на безымянный палец на ее левой руке без кольца. «Джефф подал на развод», — говорит она. «Мне очень жаль», — говорю я и кладу руку ей на плечо. «Спасибо. Давай не будем сейчас об этом говорить». Она делает глоточек коктейля. «Сегодня надо веселиться». «Хорошо, тогда поговорим позже», — предлагаю я и смотрю на цветы. «Поставлю их в вазу. Присоединяйся к остальным, я сейчас вернусь». Мои глаза затуманиваются, когда я думаю о разводе, предстоящем Эленор и, скорее всего, Беатрис. Развода я бы никому не пожелала. Меня озаряет ужасная мысль. А если бы мой брак оказался неудачным? Я была бы совершенно разбита. Я делаю глубокий вдох, смахиваю одинокую слезу и смотрю на подруг. Надо больше работать над отношениями с Максом, чтобы избежать такой же участи. Следующей к пиньяте подходит Беатрис. Я иду к дому, а Вивиан завязывает глаза Беатрис. На кухне я заливаю теплую воду в вазу и выглядываю в окошко, выходящее на задний двор. Беатрис машет битой и промахивается. Где-то после 10-й попытки она попадает прямо по пиньяте, и та взрывается. Из нее падают маленькие пластиковые бутылки с текилой. Одна попадает Вивиан по голове, и она потирает место ушиба. Почти все падают на четвереньки и хватают бутылки. Боже, не думала, что они так обрадуются текиле. Так даже лучше. Вечеринка войдет в историю Спрингшира. Может, я превращу ее в ежегодное празднование? Беатрис придерживает несколько бутылочек сгибом локтя и тычет в Эленор указательным пальцем. Что происходит? Она будто собирается ее ударить. Родриго встает рядом, словно готовясь прыгнуть вперед. Видимо, если начнется драка, он будет их разнимать. Я распахиваю окно. Голос Беатрис разносится по двору. «Тебе здесь не рады. Поверить не могу, что тебе хватает наглости заявиться сюда, и ты уже флиртуешь с барменом». Она выхватывает бутылку текилы из руки Эленор. Это столкновение очень напоминает мне ту ситуацию в кофейне. Нельзя, чтобы она повторилась. Я выпускаю вазу из рук, она падает в раковину. Я распахиваю заднюю дверь, и тут к нам во двор заходит мужчина. Все взгляды устремляются на него. «Здравствуйте, дамы. Развлечения заказывали?» — говорит он. Несколько гостей ахают. Его волосы растрёпаны, белая рубашка с желтыми пятнами на подмышках расстёгнута до пупка и демонстрирует его волосатую грудь. «Что? Это же не грязный Гарри? Что он тут забыл?» Он ставит бумбокс из 80-х на землю, включает его и поворачивается к женщинам, пока из колонок гремит «I want your sex». Большинство женщин сжимаются в ужасе и пятятся от него. Музыкальная группа застыла на месте и пялится на стриптизера. Он выпрыгивает из штанов, словно новорожденный детеныш жирафа, который впервые обрел почву под ногами. Мамочка из комитета, которую я почти не знаю и которая явно перепила, танцует и трясет попой прямо перед ним. Он спотыкается о собственные штаны и врезается в Вивиан, из-за чего она роняет Маргариту. Чёрт, только не опять! Грязный Гарри оставляет за собой полосу разрушений, куда бы ни пошел. Вивиан наклоняется и поднимает осколки с танцпола. Все происходит слишком быстро. Я поворачиваю голову, Лайла бежит помогать Вивиан, поскальзывается и падает в кучу стекла. Она кричит так, что кровь стынет в жилах. Я будто смотрю ужастик, разворачивающийся у меня на глазах, и каждая сцена страшнее предыдущей. Вивиан помогает Лайле встать, и кровавые отпечатки ее ладоней остаются на белоснежном комбинезоне Лайлы. Я смотрю, как кровь стекает по задней части голени Лайлы. Кровь повсюду. Беатрис хватает шаль со стола, и на землю падают еще бокалы. Кактус тоже слетает с поверхности и попадает Эленор в бедро. Иголки впиваются ей в кожу, и она высоко визжит, выводя меня из ступора. Какой ужас! Беатрис стелит шаль на лужайке, бежит обратно и ведет Лайлу прочь от стекла к безопасному месту. Я подбегаю к танцполу, хватаю белую тряпку, что заткнута за штаны Родриго, и быстро перевязываю руку Вивиан, чтобы остановить кровотечение. Она тут же пропитывается кровью. «Ты как?» — спрашиваю я и делаю глубокий вдох. Она смотрит на меня невидящими глазами. «Присядь!» — я пододвигаю к ней стул и помогаю усесться. Стриптизер стоит в сторонке. На нем те же голубые трусы, что и на девичнике невесты Зиллы. Наверное, он единственный стриптизер в этом городе. «Ты испортил мою вечеринку, шоколад, и должен мне $300!» — ору я. Он смотрит на меня, как на сумасшедшую, потом на его лице отражается узнавание. Беатрис поворачивается ко мне. Лайла опирается о нее. «Зачем ты ее пригласила?» — она указывает на Эленор, за которой ухаживает Родриго. «Не сейчас, Беатрис». Я киваю на руку Лайлы. Беатрис и Лайла обмениваются взглядами, и я говорю: «Она наша подруга». «Уже нет», — говорит Беатрис. «Она разрушила нашу дружбу, когда изменила Джеффу». «Что? Что за нелепица?» «Это никак не связано», — говорю я. «И вообще, это моя вечеринка. Кого хочу, того и приглашаю». Беатрис фыркает. «Я думала, что смогла проглотить случившееся и двинуться дальше, но сейчас решаю заговорить об этом». «Почему на парковке ты назвала меня стервой? И я слышала, как ты сказала Джеффу на футболе, что я плохая подруга. Разве я тебе что-то сделала?» «Ты со своим высокомерием», — бурчит она. «Представляю вам текилу, также известную как сыворотка правды. О чем ты?» «Забудь». «Не забуду. И почему Сесилия не пригласила Майю к себе на день рождения? Что случилось?» Мама-медведица внутри меня готовится издать самый громкий рык в жизни. «Сесилия сказала, что не хочет приглашать Майю, и я сказала, что она не обязана. Они дружат с тех пор, как научились ходить, чуть ли не рычу я на нее. И Сесилия сама выбирает, с кем дружить». «Поверить не могу, а ты тут якобы ни при чем. Брехня!» Я сжимаю свободную руку в кулак, другую сильнее прижимаю к порезу Вивиан. Все силы уходят на то, чтобы не выпустить зверя на Беатрис. Я думаю о Майе, которую не пригласили на вечеринку, о том, как ей будет грустно. Я пытаюсь избавиться от этой мысли, чтобы позаботиться о Вивиан. Убираю тряпку, порез глубокий, кровь по-прежнему идет. «Думай, что хочешь. Я вызываю скорую для Вивиан и Лайлы», — говорит Беатрис. Голова кажется свинцовой. Я бросаю взгляд на танцпол. Повсюду разбросаны окровавленные осколки стекла. В левой руке я чувствую покалывание. К лицу подступает такой жар, будто меня готовят живьем. Я с трудом сглатываю, дыхание перехватывает. Я делаю прерывистые вдохи. С подмышек течет пот, но мне холодно. Я думаю, что это сердечный приступ, и сейчас я умру. Меня трясет, я хватаюсь за сердце, голова кружится. Все передо мной расплывается разноцветными пятнами. Темнота. Когда я просыпаюсь, рядом со мной стоит Макс. Моргаю и пытаюсь понять, настоящий он или плод моего воображения. «Фэллон, как ты?» «Где я?» «В больнице. Миссис Крэндалл, наша соседка, позвонила мне на работу. Она увидела скорую и запереживала». «Где Майя?» «У моих родителей. Мы отправили ее к ним, чтобы ты могла устроить вечеринку, помнишь?» В голове туман. «Что случилось?» Во рту пустыня. «Воды!» — выдавливаю я. Макс открывает бутылку с водой и прикладывает ее к моим губам. Я делаю небольшие глотки. «Ты упала в обморок. Врачи провели кое-какие тесты. Теперь ждем результаты». «Похоже, это вина текилы, но я не помню никакие тесты». Макс убирает волосы с моего лица и говорит, что все будет хорошо. Надеюсь, он прав. Я сажусь на больничной койке. Макс поправляет пакет со льдом на моей лодыжке. Не помню, как ее подвернуло. Макс спрашивает, почему все пошло наперекосяк. Я отвечаю, что не знаю. Просто пошло, и все обрушилось лавиной. «Стриптизер просил передать тебе это». Макс показывает три хрустящие купюры по $100. «Могу ли я знать, зачем?» Я уверяю его, что не заказывала стриптизера, и рассказываю, как он испортил мои конфеты на девичнике, и я поругалась с ним. «Вивиан, Лайла и Эленор в порядке?» Я закрываю глаза и мечтаю исчезнуть. «С ними все будет нормально. Вивиан и Лайле наложат швы. Ими займутся врачи, а потом отпустят домой». «Эленор не нуждается в медицинской помощи», — говорит он. «Все хорошо. Однажды ты вспомнишь этот день и рассмеешься». Не помог. Какие-то отрывки из сегодняшнего дня мелькают у меня в голове. Я вспоминаю, как бармен обратился к Беатрис Синьорита, и у нее на пальце не было кольца. Все указывает на то, во что я не хочу верить. Кто-то стучится в дверь и заходит. «Здравствуйте, я доктор Пейн». «Доктор Пейн? Серьезно?» «Пейн — боль» на английском. Я задерживаю дыхание, чтобы не рассмеяться, и кидаю взгляд на его бейджик. Его и правда зовут доктор Пейн. «Судя по выражению вашего лица, когнитивных нарушений у вас не наблюдается», — говорит доктор Пейн и смеется. «Уверяю вас, я здесь не за тем, чтобы причинить вам, больше боли», — подмигивает он. Я выдыхаю и смеюсь, когда Макс говорит: «Что ж, это успокаивает». «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает доктор Пейн. «Нормально. Правда, мое эго все в синяках». Он снова смеется. «Я уже понимаю, что у него хороший врачебный такт. Он дружелюбен и добр». «Я к вам с хорошими новостями. Пришли результаты ЭКГ. Все в норме. Это был несердечный приступ». Я выдыхаю. «И правда, хорошие новости». «Это была паническая атака». Он просматривает бумаги на клипборде. «Судя по вашим симптомам, например, по приливам жара и потому, что сказал мне ваш муж, последнее время вы испытываете стресс». Теперь и Макс, и доктор Пейн подтвердили, что вина этих приливов жара — стресс. Но мне нужно знать, не переменопауза ли это. Мне скоро 40, и это играет со мной злую шутку. «То есть это не менопауза начинается?» «Нет. Похоже, это стресс, который устраивает беспорядок в вашем организме. Вы пережили паническую атаку». Я с трудом сглатываю. Это серьезно? Они могут напугать, но они не опасны. Обычно от них не падают в обморок. Возможно, это из-за того, что вы увидели кровь подруг. Я делаю глубокий вдох. Кровь лилась по ногам Лайлы и текла из руки Вивиан. Окровавленные осколки стекла тоже здорово меня напугали. Я выталкиваю омерзительное изображение из головы. У меня будут еще панические атаки. Сложно сказать. У многих они появляются 1-2 раза за всю жизнь и уходят. Если у вас будут повторяться панические атаки, вам могут диагностировать паническое расстройство. А пока я советую вам обратиться к психологу, чтобы разобраться со стрессом. Как это произошло? Испорченные конфеты, испорченная вечеринка, испорченная дружба, одна сплошная неудача. Не так я представляла свою жизнь.